День шестой. Разговор с Кайо – самое трудное дело на свете. Не пойму, в чем дело, но когда сосед на меня смотрит, то я почти немею. Внезапно забываю, как выстраивать слова в предложение, и чувствую себя дурачком. Сегодня мы просыпаемся под стук дождя. Кайо заводит разговор о погоде, а я мямлю что-то в ответ и смотрю в потолок. Затем днем я дважды пытаюсь подойти к нему и заговорить. В первый раз начинаю болтать про дождь, но потом вспоминаю, что мы уже поднимали эту тему. Кайо смеется и пытается продолжить нашу светскую беседу, но я делаю вид, будто мне нужно в ванную, и сижу там какое-то время. Во второй раз я думаю спросить Кайо, как у него дела в школе, но он читает книгу, которую я ему одолжил, и я сдаюсь. Маме потребовалось уехать, чтобы доставить несколько картин в галерею в центре города. И напоследок она поинтересовалась, неужели мы и правда собираемся провести весь день в четырех стенах. Мы с Кайо одновременно посмотрели в окно и кивнули, не говоря ни слова. И вот мы одни дома. Сидим в гостиной. Кайо все еще усердно читает, и я решаю последовать его примеру. Беру книгу, которую купил вчера после сеанса, и продолжаю с того места, где остановился. Это фантастический роман о девушке, которую воспитывали как обычного человека, пока на 17-летие она не обнаружила, что обладает особыми способностями и таинственным прошлым. Теперь же все королевство в заднице, будущее всех людей в руках этой девушки. А она не умеет контролировать свои силы и даже не пытается этому научиться. Вы когда-нибудь читали подобную историю? Мне таких попалось штук 15. Никак не могу сосредоточиться на сюжете и больше пролистываю, чем реально читаю текст. «Хорошая книга?» — спрашивает Кайо. Он лежит на диване, а я откинулся на подушке на полу возле ковра. Глубоко вздыхаю, прежде чем ответить. «Одна из худших, что я когда-либо читал». Кайо смеется и изворачивается, чтобы взглянуть на обложку. Мы снова сидим в тишине, но внезапно сосед поднимается и становится прямо передо мной. «Мне нужно у тебя кое-что спросить, но не отвечай, если не хочешь», — начинает он, и я чувствую, как холодею. Обнимаю подушку, которой маскирую живот, и только через несколько секунд понимаю, что Кайо ждет от меня ответа. Я киваю, и этого оказывается для него достаточно. «Почему ты весь день молчал? Я что-то натворил?» Я не знаю, что сказать, и мне нужно время подумать. Я ожидал, что рано или поздно Кайо спросит меня об этом, но у меня не хватило ума заранее подготовить ответ. «Дело не в тебе, а во мне», — говорю я очень тихим и пристыженным голосом. «Ну серьезно, что за дерьмовая фраза? Буквально вчера вечером мы так долго общались, но когда проснулись поутру, ты все молчал, а теперь только киваешь и качаешь головой. Это так странно», — говорит Кайо и сразу начинает извиняться. «Я не имею в виду, что ты странный, понятно? Я о ситуации и том, как ты меняешься днем и ночью. Вот что странно, а не ты сам». Я тихо смеюсь. Забавно, что Кайо так волнуется и постоянно извиняется, ведь я в самом деле довольно странный. Вот тогда-то у меня и возникает идея, которая может сработать, а может все испортить. Я смотрю в раскрытую книгу и натыкаюсь взглядом на фразу, где главный герой говорит: «Довольно. Я возьму в свои руки бразды правления собственной судьбой, изменю свою жизнь и, наконец, найду свою любовь». Я закатываю глаза. Такое это клише. А затем продолжаю закатывать их, потому что именно это и собираюсь сделать. Взять бразды правления судьбой в свои руки и... Ну, вы поняли мысль. Я могу попытаться объяснить. Говорю я, поднимаясь с пола и не глядя прямо на Кайо. «Но ты, наверное, подумаешь, что я сошел с ума». Кайо кажется смущенным, но в то же время взволнованным. Я машу ему, чтобы он следовал за мной в спальню. Занавеска тонкая, и в комнате слишком светло. Я достаю из шкафа одеяло, прикрепляю два конца к верхней части окна и закрываю дверь. И через 2 минуты в комнате совершенно темно, будто сейчас ночь. «Можешь лечь, если хочешь», — предлагаю я Кайо и понимаю, насколько странно это звучит. Он ничего не говорит, просто ложится в свою кровать, а я в свою, и мы молчим. Мне нужно время, чтобы собрать воедино все крупицы храбрости, которая обычно равна нулю, и подумать о том, как подойти к этой теме. Решаю начать с правды. «Я не могу разговаривать с тобой днем, потому что не люблю, когда за мной наблюдают. Мне неловко, что ты меня видишь, и поэтому я расслабляюсь только в темноте. Ясно? Так что да, я официально странный», признаюсь я, слегка посмеиваясь. Но Кайо не смеется. Он не сразу осмысливает услышанное, и вообще кажется, будто сосед вот-вот встанет и выйдет из комнаты. А я не хочу, чтобы Кайо уходил. Я хочу, чтобы он остался здесь, со мной. Но потом Кайо спрашивает. «Почему ты смущаешься?» И так как мне больше нечего терять, я снова пытаюсь сказать правду. «Потому что я толстый». Ну вот, заклятое слово произнесено вслух. Как все изменилось, когда Кайо сказал «я гей», все меняется, когда я говорю «я толстый». Такого признания люди стремятся избежать любой ценой. Все говорят «пухлый» или «с широкой костью», но никогда «толстый». Этого слова уже не вернуть. Когда вы что-то озвучиваете, даже если это уже всем очевидный факт, оно становится реальностью. Кайо набирает воздуха в грудь и, кажется, снова тщательно подбирает слова. Вообще-то меня это раздражает. Очень плохо быть человеком, которому всегда приходится ждать ответа, пока собеседник аккуратно просчитывает, как бы тебя не задеть. Я чувствую себя уязвимым и ненавижу уязвимость. Ты не должен стыдиться того, какой ты есть. Я делаю глубокий вдох, чтобы не сказать «легко тебе говорить, ведь ты худой, Кайо». Я сдерживаюсь, потому что знаю, он просто пытается помочь. Кто-нибудь другой на его месте посоветовал бы мне похудеть. Я так устал слушать про диеты, которыми никогда не интересовался, или про упражнения, которые не хочу пробовать. Кайо мог бы поступить как все, и меня радует, что он не такой. Некоторое время мы молчим. Я, с одной стороны, рад, что наконец сумел объясниться. С другой, думаю, насколько нелепо, что пришлось повесить одеяло на окно ради возможности сказать любимому парню «я толстый». К счастью, мама входит в квартиру и зовет меня. Я бегу открывать дверь спальни и выхожу из темноты. Кайо идет прямо за мной, и остаток дня мы делаем вид, будто ничего не произошло. Что вам следует знать о моей маме? Она огромная фанатка кабельного телевидения. Смотрит все. Кулинарные шоу, документальные фильмы о животных, странные реалити-шоу и передачи о людях с патологической страстью к накопительству. Я не в обиде, потому что тоже их люблю. Некоторое время назад мама придумала устраивать тематические вечера. Например, кулинарные понедельники, когда мы вдвоем готовили вместе, стильные четверги, по сути, день стирки, и декораторские субботы, когда мы пытались применить все советы по оформлению на практике, используя только те материалы, которые есть у нас дома, и, разумеется, получалось ужасно. Ни одна из тем долго не продержалась, кроме музыкальных сред. Вопреки тому, что можно предположить из названия, музыкальные среды не для караоке, что было бы неплохо. Просто мама, впервые увидев «Мама Мия», вдруг обнаружила, что любит мюзиклы, и с тех пор мы смотрим по одному каждую неделю, всегда по средам. Благодаря новой традиции я открыл для себя много невероятных фильмов и несколько не столь невероятных. Неужели звуки музыки действительно надо было растянуть на 3 часа? Если вам интересно, какие мои любимые мюзиклы, не бойтесь. Список у меня уже готов. «Волшебник страны Оз», 1939 год. Одно из лучших классических произведений всех времен и народов. Помимо действительно отличных песен, в нем есть все, что нужно для хорошей истории. Дружба, крепкая мораль и ведьмы. «Отверженные», 2012 год. Мама его ненавидит, но мне все равно. Фильм потрясающий. Я проплакал от начала до конца. Влюбился во всех персонажей, в каждую строчку. «Отверженные» служат доказательством того, что Хью Джекман — самый сексуальный мужчина в мире, даже когда он весь в грязи с головы до ног. «Семь невест для 7 братьев», 1954 год. Этот фильм рассказывает историю женщины, которая выходит замуж за парня, чтобы избежать тяжелой жизни поварихи в баре. Парень симпатичный, у него красивая борода и дом на холмах. Добравшись до указанного дома, женщина обнаруживает, что у этого красавца есть 7 ленивых братьев, и все они ждут, что она будет готовить, мыть посуду и убирать в доме. Но, конечно же, нет. Она учит их основным жизненным навыкам. Например, принимать душ. «Девушки мечты», 2006 год. Одно слово. Бейонсе. «Свободные», 1984 год. Ради бога, не смотрите ремейк. Совсем молоденький Кевин Бейкон переезжает в город, где, хотите верьте, хотите нет, танцевать запрещено. Он нарушает все правила, все танцуют, и в конце идет блестящий дождь. Мы стоим на кухне, и мама объясняет Кайо принцип музыкальных сред. Поначалу я не могу понять, сосед радуется или в ужасе. «На правах гостя сегодня фильм выбираешь ты», — объявляет мама. «Правило есть?» — улыбается Кайо. «Это должен быть мюзикл, и непременно с хорошим концом. Сегодня я плакать не хочу», — отвечает она. Кайо мысленно прокручивает в голове список фильмов с хэппи-эндом, а затем спрашивает. «Можно я приготовлю бригадейра?» «Даже не обсуждается», — восклицает мама и вручает ему кастрюлю. Кайо выбрал «Лак для волос», версию 2007 года с Джоном Траволтой в роли женщины и обколотой ботоксом Мишель Пфайффер. Конечно, я его уже видел. Фильм веселый, музыка потрясающая, и Зак Эфрон смотрится очень мило. Моя мама, которая до сегодняшнего вечера никогда не слышала о «Лаке для волос», была в восторге. Поначалу она просто ерзала на диване, но когда заиграла последняя песня, схватила меня, и мы вместе принялись танцевать под «Тебе не остановить ритм». Я умирал от смущения, но Кайо к нам присоединился, и мы скакали втроем, пока на экране не пошли титры. Давно не припомню такого веселья в музыкальную среду. И поверить не могу, что всерьез использую это название, будто оно обозначает официальный праздник, а не является чистой выдумкой моей мамы. Мы расходимся поздно, но мне еще нужно принять душ. Я включаю воду и начинаю думать, какой именно мюзикл выбрал Кайо и как это перекликается с нашим унизительным разговором в темноте сегодня днем. «Лак для волос» — невероятный фильм о борьбе за гражданские права во время сегрегации. В нем идет речь о преодолении предрассудков и принятии всех. А еще это фильм о толстой главной героине, которая в конце концов, внимание, спойлер, остается с Заком Эфроном. Тут просыпается та часть моего мозга, которая любит придумывать неправдоподобные теории. И мне становится интересно, нет ли здесь подвоха. Не намекает ли Кайо, что хочет стать моим Заком Эфроном? Сегодня я признался, как неловко мне разговаривать с ним при свете дня. «Потому что я толстый», — сказал я тогда. А несколько часов спустя сосед выбрал фильм, в котором много хороших моральных принципов, и один из них — быть толстым нормально. Мне становится немного легче. Когда я возвращаюсь в свою комнату в шортах для сна и старой футболке с котом Феликсом, Кайо уже в постели. Он говорит по телефону со своей мамой. Насколько я понимаю, сосед пытается убедить ее, что последние несколько дней не выходил под дождь и понятия не имеет, с чего она взяла, будто у него простуженный голос. Кайо вешает трубку и выключает свет, и мы оба лежим в темноте. Я чувствую трепет в животе, потому что знаю, настало наше официальное время для разговоров. Я боюсь, что наши отношения обретут странный характер, что Кайо начнет предлагать мне разные способы принять свое тело или, того хуже, похудеть. Поэтому я делаю вид, будто недавнего откровенного разговора вовсе не было. Кайо не выбирал фильм, который определенно нес мне четкое послание, и завожу беседу самым непринужденным способом из всех мне известных. «Хочешь сыграть в игру?» — спрашиваю я. «Какую?» «У нее нет названия. Я сам ее придумал. Но, допустим, лучшее и худшее в мире». Я продолжаю объяснять суть игры, стараясь не выглядеть глупо. Один игрок называет категорию, а другой должен указать в ее рамках как лучшее, так и худшее. Но важно выбирать очень конкретные категории, чтобы заставить другого игрока по-настоящему поломать голову. Нельзя просто сказать «фрукт» или «цвет», или то, что человек уже обозначил как свою любимую и нелюбимую вещь. Кайо все еще выглядит сбитым с толку. Я не знаю, как обозначить правила более четко, ведь мне никогда не приходилось произносить их вслух. В эту игру я обычно играю один. В процессе поймешь. Можем начать с простых категорий, а затем усложнить задачу. «Хорошо, давай сначала я», — немного равнодушно предлагает Кайо. Я соглашаюсь, и он задает мне первую категорию. «Фильмы с инопланетянами». «Легкотня», — заявляю я. «Лучший в мире — инопланетянин, потому что в нем есть инопланетяне, дружба и приключения. Худший — вторжение, потому что в нем у бедняжки Николь Кидман одна из самых ужасных ролей за всю ее карьеру». Кайо посмеивается над моим ответом. «Неплохо», — замечает он. «Но я бы выбрал худшим в мире космический джем, потому что в нем инопланетяне играют в баскетбол против Багза Банни. Кто вообще думает, что это хорошая идея?» «Практически все?» Возмущаюсь я, ведь космический джем замечательный, и меня тянет защитить этот кинематографический шедевр. Но поскольку я редко ввязываюсь в споры, то быстро меняю тему и задаю Каю новую категорию. «Девичьи группы с четырьмя участницами или меньше?» «Невозможно», — почти сразу отвечает он. «Потому что в лучшей в мире 5 человек, а в худшей 200. Spice Girls и Pussycat Dolls, соответственно». «Неважно. Я спросил про девичьи группы из 4 человек или меньше. Придумай». «Могу я выбрать Cheetah Girls?» «После того, как Люциана ушла, их осталось только 4», — говорит Кайо. «А они, по-твоему, лучшие или худшие?» «Худшие», — звучит решительный ответ. «Нет, ты не можешь их выбрать», — говорю я, потому что люблю Cheetah Girls и чувствую безотчетную тягу их отстоять. «Отлично. Девичьи группы с 4 участницами или меньше. Лучшая в мире — Destiny's Child, худшая — Little Mix». Я невольно хохочу. По мере того, как мы по очереди назначаем категории, темы усложняются, но в процессе я больше узнаю, что же нравится Кайо. Он тоже любит Леди Гагу, категории поп-дивы, которые снимались в плохих фильмах, и сцену из фильма «Из 13 в 30», где все танцуют под триллер Майкла Джексона, категория «Музыкальная сцена в фильмах, не являющихся мюзиклами». Мы оба вымотались, но пока не хотим засыпать. Игра выходит на новый уровень, поскольку Кайо предлагает категорию неожиданных появлений мужских задниц в фильмах. Я громко смеюсь, но потом, к собственному удивлению, обнаруживаю, что у меня готовы ответы. Хорошо, поехали. Неожиданные мужские задницы в кино. Лучшая в мире — задница Хью Джекмана в «Людях Икс», «Дни минувшего будущего». Худший в мире — тощий зад Мэтта Дэймона в «Марсианине». Кайо издает сонный смешок, но кажется удивленным. «Я думал, эта категория поставит тебя в тупик, но ты сразу ответил. Нечего меня недооценивать. Я эксперт». И мы оба замолкаем, переваривая то, что я сейчас ляпнул. Я уже прикидываю, как бы сменить тему, но тут Кайо хохочет как никогда. Все повторяет «эксперт», будто ничего смешнее в жизни не слышал. В конце концов, я тоже смеюсь, вроде как это нормально. «А ты забавный, Липпи», замечает Кайо, переводя дух. Я замираю. После смерти бабушки никто меня так больше не звал. И мне всегда казалось, что если я вновь услышу это ласковое имя, то сорвусь. Но нет, я не зол, что странно. Мне комфортно. Как если бы вернулся домой после долгой поездки и обнаружил, насколько соскучился по родной кровати. Кайо замечает, что я притих. «Ничего, что я тебя так назвал. В смысле, Липпи. Если это слишком, просто скажи, и я...» «Все в порядке», — перебиваю я. «Мне нравится это прозвище». А затем я засыпаю с улыбкой на лице.